Саша сказал, что мясо готово. Боголюбов, морщась и отворачиваясь от бьющего в лицо пара, слил под смородиновый куст картошку. Они разложили еду в скопинские тарелки, и Андрей Ильич разлил виски. «Ну, за процветание нашего музея!» Саша усмехнулся и залихватски тяпнул. У Боголюбова горело лицо. Он всегда от глотка спиртного становился похожим на Петрушку из детской книжки. Мотя вежливо сидела в некотором отдалении и смотрела на них. Она не претендовала на жареное мясо. Она вполне могла без него обойтись. И именно потому, что она не претендовала, Боголюбов выбрал кусок побольше и отнес ей. Кидать не стал. Мотя приняла с благодарностью. «Ну, что скажешь?» «Я не понимаю, зачем Анна Львовна написала письмо в министерство?» — сказал Саша. «Все знали, что изменить уже ничего было нельзя, а она написала. И где ты его взял, письмо-то?» «Не скажу», — с полным ртом выговорил Боголюбов. Ему было вкусно. Не хотелось ни думать, ни разговаривать про музей. Но он знал, что придется. «Хорошо, допустим, про это письмо ты ничего не знал. А про первое знал?» «Про какое первое?» — не понял Саша Иванушкин. От виски он даже раскраснелся так, что в морковном цвете пропали все его веснушки. «Письмо, которое написал покойный директор», — пояснил Боголюбов. «Тоже министру культуры, между прочим. Он категорически настаивал на том, что после его кончины в музей должны назначить человека со стороны, ни в коем случае не Анну Львовну». «Да ладно», — басом сказал Саша и положил вилку. «Быть не может». Боголюбов покивал. «Я видел это письмо». «Да он приезжал, директор-то». «Куда?» «Приезжал». «В Москву, в министерство. Просил о том же самом. Найдите человека со стороны, не назначайте Анну Львовну». Когда это было?» Боголюбов с мстительным видом пожал плечами. «Я точно не знаю, кажется, осенью. А ты говоришь, у них были прекрасные отношения, он шагу не мог без нее ступить. Во всем советовался и прислушивался. Он совершил один очень серьезный шаг и с ней не посоветовался. Почему он так поступил? Или это было восстание рабов? Мотя, иди сюда, собака». Она подошла, и Боголюбов сунул ей еще кусочек. «Это все меняет», — задумчиво проговорил Саша. «Всю картину мира». «Твою?» Он кивнул. «А какая у тебя картина мира?» Саша вздохнул. «Андрей, я не знаю, чего ты доискиваешься. Но у нас тут, да, свои дела. Анна Львовна умерла, теперь какая разница, о чем просил старый директор? Или зачем она на тебя кляузу написала? Все уже сложилось так, как сложилось. А если так сложится, что в следующий раз, когда я приду на работу, меня зарежут?» «Не зарежут». «Я не уверен». «Ты просто многого пока не понимаешь, но со временем...» «У меня нет времени», — нетерпеливо сказал Боголюбов. «Ты на самом деле повесил картину вверх ногами?» Саша уставился на него. «Нина говорит, что ты вешал картину и повесил вверх ногами. Это шутка такая?» «А, пивчика», — вспомнил Саша. «Правда, было. Я просто не понял, где у нее верх, а где низ у той картины». «Вот ты врешь», — объявил Боголюбов. «А когда я узнаю правду, что ты будешь делать?» «Ничего не буду», — ответил Саша быстро. «И я не вру». Боголюбов кивнул. Солнце садилось, становилось холодно, но ему очень не хотелось уходить в дом. Для полноты ощущений теперь нужен самовар с трубой и корзина с еловыми шишками. Еще, конечно, хорошо бы гамак и теплый плед. «Где можно купить гамак?» «Не знаю, на рынке, наверное. Или в магазине «Тысячи мелочей». Это Заколочный, номер 3, вниз по улице». «Постой, там же собачий магазин». «А напротив хозяйственный». Вдалеке мимо забора медленно проползла машина и остановилась. Постояла, развернулась, опять поехала и остановилась у калитки. «Приехал кто-то», — констатировал Боголюбов и поднялся. «Ты про земляничное варенье говорил, помнишь? Или тоже врал?» «Андрей, я не вру». «А ты, между прочим, говорил, что варенье не ешь». «Да сдавай варенье, а я куртку накину и самовар поставлю». «Так ведь приехал кто-то». «Это не ко мне», — решительно сказал Боголюбов. «Должно быть, к соседям». Он ушел в дом. Мотя бодро взбежала за ним на крыльцо, но дальше не пошла, постеснялась. «Заходи», — пригласил Боголюбов. «Теперь можно заходить. Мы теперь с тобой вместе жить станем. А лаз под крыльцом заколотим, чтобы о плохом не вспоминать». Мотя неуверенно мялась на пороге, но в дом не шла. «Ну, как хочешь», — сказал Боголюбов, посмотрел на куртку, в которой приехал из Москвы, понял, что она ему не подходит, и привычной дорогой полез на чердак. Тут в груди старой одежды он раскопал пыльное коричневое пальто с барашковым воротником и подкладными плечами. И нечто вроде бушлата из толстого солдатского сукна. Пальто он немедленно напялил на себя, усмехнулся и сунул бушлат под мышку. Ступив на лестницу, он услышал припадочный лай, какие-то громкие голоса, показавшиеся незнакомыми, и вдруг забеспокоился и заспешил. — Мотя, замолчи! Что ты орешь? — К тебе гости, Андрей Ильич. — Какие к лешему гости? — начал Боголюбов и отсекся. На дорожке под старыми яблонями жались друг к другу две красавицы, как будто свалившиеся с луны. Они жались, потому что боялись Мотю. Мотя лаяла и кидалась. — Твою мать! — выговорил Боголюбов отчетливо. Подошел и крепко взял свою собаку за шелковый загривок. — Все. Хватит, Мотя, успокойся. — Она не укусит? — дрожащим голосом спросила одна из красавиц. Он не разобрал, какая именно. — Ты ее держишь, Андрюш? Саша Иванушкин вытаращил глаза. — Может, и укусит, кто ее знает? Боголюбов погладил Мотю, которая уже не брехала, но все же рычала довольно грозно. — Добрый вечер. Предупреждать надо. — Я тебе звонила, — сказала вторая красавица. — Но ты трубку не берешь. Боголюбов потрепал Мотю за уши. Она вопросительно на него посмотрела. Он был растерян и не знал, что делать, и Мотя понимала, что он растерян. — Можно пройти? — Куда? — В дом, наверное. В дом можно пройти? Боголюбов пожал плечами на манер Саши Иванушкина. — Проходите. Красавицы одна за другой, сторонясь Моти, прошли в дом. А Боголюбов не прошел. Он сунул Саше Иванушкину бушлат, который тот принял, подкинул в мангал полено, уселся на свое место и запахнул полы коричневого пальто. После чего сказал «Хорошо» и плеснул виски в стаканы себе и Саше. Мотя улеглась у его ног в позе благородного животного, несущего караульную службу. — А это кто? — Где? — осведомился Андрей Ильич. — Андрюш, можно тебя? — тоненько и очень вежливо закричали с крыльца. Мотя навострила уши и зарычала. — На минуточку! — Я отдыхаю! — крикнул в ответ Андрей Ильич. — Саш, ты достал варенье? — Кто это приехал, Андрей? Красавицы рядышком постояли на крыльце, а потом осторожно сошли на землю. Их каблучки оставляли на дорожке ровные круглые дырки, очень глубокие. — Если она кусается, ее, наверное, лучше увезти. Андрюш, уведи ее, пожалуйста, мы боимся. — Куда же я ее уведу? Она здесь живет. — Иванушкин Александр, — выпалил Саша и покраснел, как рак. — Я заместитель директора музея, ну, то есть Андрея Ильича. И покосился на Боголюбова. Тот качался в садовом кресле и напевал, жил-был у бабушки серенький козлик, на мотив сердца красавица, склонна к измене из Риголетто. «Юля», — представилась одна из красавиц и протянула узкую холодную руку. Саша взял ее и пожал очень аккуратно. «Лера», — представилась вторая, но руки не протянула. Красавицы были красивы красотой, несколько неестественной, журнальной, фотографической. Так выглядят девушки в телевизионной программе про моду и стиль, где их представляют как модель и телеведущая такая-то или актриса и писательница сякая-то. В обычной жизни Саша Иванушкин таких девушек не видывал. Та, что назвалась Юлей, была темноволосой смуглянкой, крепко упакованной снизу в узкие джинсы, сверху в плотную маечку и коротенькую курточку. Та, которая Лера, была персиковой, нежной, короткие белые волосы продуманные и очень женственно взлохмаченные. Она тоже была в джинсах, но свободных, рваных, и ярко-желтые толстовки с иностранными буквами на груди. Фиолетовая кожаная куртка расстегнута, на носу темные очки. Должно быть так, согласно журналам, следует одеваться в долгую дорогу. «Андрюш, мы страшно хотим есть», — сообщила в сторону коричневого пальто и садового кресла та, что звалась Юлей. «Мы с утра едем». Персиковая Лера молчала, смотрела в сторону. В огромных темных очках отражался закат. Андрюша остался безучастен, а Саша засветился. Он открыл кастрюлю с остатками мяса, уронил крышку, поднял крышку, подул на нее, сдувая невидимые соринки, закрыл, оглядел дощатый стол с миниатюрой «Медведь на воеводстве» в центре. Помчался в дом, вернулся с чистыми скопинскими тарелками и гранеными стаканами, выложил из пакета зеленый лук и красный помидор, помешал кочергой угли в мангале и плюхнул на решетку остатки мяса. Андрей Ильич в кресле перешел к исполнению романса отцвели уж давно хризантемы в саду. У его ног лежало благородное животное, несущее караульную службу. Красавицы молчали, солнце садилось. — Мясо свежее, — сказал Саша и откашлялся. — Я в пятницу Модеста Петровича брал. На той стороне Красной площади ресторан Монпансье, не обратили внимания? Модест Петрович, его хозяин, он кур держит, поросенка, овечек. Он постепенно съезжал в пианиссимо, съехал и умолк в растерянности. — Андрей, у нас выхода не было, — сказала персиковая Лера, глядя на закат. Закат по-прежнему отражался в ее очках. — Ты понимаешь, просто так мы не стали бы тебя беспокоить. — И ледяное хладнокровие, — пропел Андрей Ильич, — и мой обманчивый покой. — Ты можешь не стараться, — заметила вторая Юлия. — Нам все равно деваться некуда, мы не уедем. — Куда же уезжать на ночь глядя? — вступил Саша Иванушкин и покраснел еще пуще. — Сейчас поужинаем. Утро вечера мудренее. Завтра на свежую голову вы присаживайтесь, Юлия. Я сейчас еще стульев вынесу. У нас в них недостатка нету, так что не стесняйтесь, располагайтесь, и мясо уже скоро будет. Андрей Ильич выбрался из кресла и, мимо красавиц, проводивших его глазами, пошел в сарай. Мотя бежала за ним благородной рысью животного на караульной службе. Боголюбов вытащил самовар, ополоснул его под садовым краном, набрал воды и подволок к столу. — Труба есть? — спросил он у Саши. — Должна быть в сарае. — А варенье где? — В подполе, на кухне. — Андрюш, поговори с нами, — попросила Юлия. — Спроси что-нибудь. — Зачем? — удивился Андрей Ильич. — Все ясно. У вас не было выхода, и вам все равно некуда деваться. — Я тебе говорила, — грустно сказала Юлия подруге. — А ты давай попробуем, давай попробуем. Так я и знала. — Юльк, нам ведь правда деваться некуда. — Спасение утопающих, — сообщила Юлия также грустно. — Дело рук самих утопающих. — А кто утопает? — спросил Саша, и обе на него посмотрели с изумлением. Персиковая Лера даже сняла с носа свои необыкновенные очки. Без них она оказалась не такой уж юной и как будто очень усталой. — У нас неприятности личного характера, — сказала она Саше и улыбнулась. — Мы надеялись, что Андрей нам поможет. — Ну, конечно, поможет! — воскликнул Саша. — Разумеется, поможет! — Мне надоели ваши неприятности личного характера, — сказал Андрей Ильич негромко. — Они мне еще в Москве надоели, хуже Горькой Редьки. — Я могу уехать, — равнодушно проинформировала Лера. — Юлька останется, а я уеду. — Ну, конечно, — согласился Боголюбов. — Вполне в твоем духе самопожертвование, готовность служить ближнему и не быть никому обузой. — Андрей, я понимаю, тебе не хочется меня видеть. — Вот совсем не хочется, — перебил Андрей Ильич. Саша переводил взгляд с одного на другую. — Нисколько не хочется. Но это не в счет, да? Какая разница, чего там мне хочется или не хочется? Самое главное, что тебе так удобнее. Теперь вся ответственность на мне. Если я не желаю решать ваши проблемы, значит, я свинья. Если желаю, это нормально и в порядке вещей. А это ненормально и не в порядке вещей. Андрей, мы поговорим потом. Мы не станем разговаривать потом. Мы уже разговариваем сейчас. Пахнет вкусно, сказала Юлия Саше. Есть так хочется. Мы собирались на заправке поесть, а потом решили не задерживаться, чтобы засветло приехать. Сейчас поздно темнеет, поддержал светскую беседу Саша. День заметно прибавился, еще долго будет прибавляться. Я так люблю, когда день прибавляется. Вы в музее работаете? Да, заместителем директора. Андрей Ильич только прибыл, а я здесь уже несколько месяцев. У вас хорошо, красиво. И леса кругом замечательные, бериндеевские. Саша пришел в восторг. Совершенно точно! Это вы верное слово нашли, Юлия! А гостиница в вашем городе есть? Спросила Лера. Саша покосился на Боголюбова, который сосредоточенно дул в самовар. Есть, сказал он с некоторой заминкой. Называется «Меблированные комнаты мещанки Зыковой». Только там, скорее всего, занято все. У нас весной и летом туристов много. Нужно заранее договариваться. Да у Андрея Ильича места вполне достаточно. Да, Андрей Ильич. Смотря для чего, — откликнулся Боголюбов. И Лера усмехнулась быстрой грустной усмешкой. — Мясо готово, — возвестил Саша. — И там еще картошка осталась, могу погреть. Но она и холодная, хороша, с укропом, с чесноком. Предлагая красавицам холодную картошку с чесноком и укропом, он чувствовал себя последним дураком. Наверняка они не едят ни картошки, ни свинины, а едят спаржу и устриц. Помимо всего прочего, пост. Замечено, что красавицы обязательно и непременно постятся, причем в самом примитивном смысле не едят мяса. Они наряжаются, ссорятся, мирятся, наводят красоту, ходят по ресторанам, сплетничают с подружками, посещают клубы и дискотеки, но мяса не едят. Это на их языке и называется пост. И Саше всегда делалось немного стыдно, когда в кафе он видел непременную вкладку под названием «Постное меню». Саша был серьезным молодым человеком и к подобного рода вещам тоже относился серьезно. Боголюбовские красавицы возвещать о том, что постятся, не стали. На удивление. Смуглая Юлия ловко разложила по тарелкам остывшую картошку, облизала пальцы и спросила, нет ли яблочного сока запить виски. Саша выразил немедленную готовность поискать. Убежал в дом и вскоре вернулся с двумя банками, большой и маленькой. В маленькой оказалось земляничное варенье, а в большой — яблочный сок. «Старый директор гнал», — объяснил он, отколупывая с трехлитровой банки жестяную крышку. Внутри тяжело, как ртуть, плескался тягучий и мутный яблочный сок. «Здесь у всех яблоневые сады, и в урожайный год яблок — горы. Еще даже Антоновка осталась настоящая, теперь ее почти нигде нет, а тут уцелела». Красавицы слушали с интересом. Саша чувствовал себя дураком. «Да», — сказала Лера, когда он дорассказал про яблоки. «Какая у вас интересная жизнь».